Глава 5. «Ты живешь здесь с родителями?» — спросил Гера. «Нет, с мачехой». «С отцом и мачехой?» «Нет, только с мачехой. Отец умер». «Прямо как в сказке». «А мама?» «Она отказалась от меня еще в роддоме». «Что ж так? Ты что, родилась ненормальной?» «Я родилась нормальной. Но вот она была наркоманкой». Они поднимались вверх в темной кабине. Света не было. Кнопок тоже. Для того, чтобы запустить лифт, Дина просунула карандаш в четвертую снизу дырочку на изуродованной панели. «А мачеха у тебя добрая?» «Очень». Они вышли из лифта. Площадку от коридора отгораживала двухстворчатая дверь. Стекла в ней не было. И Дина пролезла через проем. Гера последовал ее примеру. Коридор был темным и длинным, как в общежитии. Гера старался высоко поднимать ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь непредвиденный предмет. Далеко впереди тускло светилось торцевое окошко. На его фоне застыл силуэт старушки. «Будь нем, как рыба», — предупредила Дина. «И как долго?» — на всякий случай уточнил Гера. «Пока я о чем-нибудь тебя не спрошу». Она остановилась так резко, что он едва не налетел на нее. Дина протянула руку в темноту. Раздался звонок. Дверь долго не открывали. Затем клацнул замок. «Вообще-то я уже собиралась ложиться спать», — раздался тонкий, ломающийся голос. И из-за раскрытой двери вывалился тяжелый запах непроветриваемого жилья. «Ты не одна?» Гера не сразу разглядел в прихожей высокую, сухощавую женщину в домашнем халате и длинными волосами, расчесанными на прямой пробор, будто женщина собиралась заплетать косы. Прихожая была слишком тесной для трех человек. И Гера, стараясь занимать как можно меньше места, шагнул в угол, где стояла вешалка, и наступил на груду обуви. «Аккуратнее!» — тотчас отреагировала женщина. «Вы все каблуки переломаете». «Вы надолго?» «То вы!» Он уже было раскрыл рот, чтобы представиться, но тут вспомнил про совет Дины и пожал плечами. «Это мой коллега», — ответила Дина, и кинула взгляд на мои кроссовки. «Обувь не снимай». «Коллега!» С откровенным презрением повторила женщина и достала из оттопыренного кармана халата расческу, застрявшей в ней путаницей волос. Она выщипала их, смяла и сунула в карман. Потом начала расчесываться, морщась от боли. «Чай я поставлю», — сказала она Дине, поглядывая на Геру. «Но сахар ты не купила. Еще вчера я тебя об этом просила». «Пойдем», — сказала Дина. Она прошла по коридору и толкнула тяжелую белую дверь. Они зашли в комнату. Посреди, словно большая птица, колыхалась голубая штора. Как только Гера закрыл дверь, штора улеглась, и в комнате сразу стало пусто. «У тебя что, ремонт?» — спросил он. Кроме комода из темного полированного дерева и сложенной раскладушки в комнате не было ничего. «Ремонт», — ответила Дина, — «уже третий год». «Не стой, садись». Гера посмотрел по сторонам, выбирая угол уютнее. Потом опустился на ковролин там, где стоял. Ворс был мягким и теплым, как шкура какого-то мохнатого зверя. Он погладил его рукой. И ему захотелось лечь навзничь посреди комнаты, широко раскинув руки и ноги. «А вообще-то очень даже неплохо», — признался он, глядя на пустые стены, оклеенные однотонными бежевыми обоями. «И дышится у тебя легко». Дина скинула туфли, подошла к комоду, выдвинула ящик и кинула сложенную в четверо красную скатерть. «Расстели», — сказала она, — «я сейчас чай принесу». «А я не хочу чая», — честно сказал Гера. «Как хочешь». Она открыла балконную дверь и вышла. Кажется, она немного комплексовала из-за своей комнаты. И напрасно. В конце концов, Гере до ее комнаты и до мачехи не было никакого дела. Он тоже вышел на балкон. Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, раскачивалась ветка березы. От нее пахло силосом. Из-за соседнего дома, утыканного антеннами, прилетели грозовые раскаты. Порыв ветра прошелся по листве. «Сейчас пойдет дождь», — сказала Дина. «Дай посмотреть визитку Назаровой». Гера вынул из кармана синий картонный квадратик и протянул Дине. Она повернулась к нему спиной и облокотилась о перила. Внизу в палисаднике неистово закричали коты. Кто-то этажом выше вылил вниз ведро воды. Народ страдал от духоты. Из раскрытых окон неслись звуки посуды, позывные маяка, голоса дикторов, Музыка, крики и стрельба кинематографа. Гера дышал Дине в затылок. Девушка замерла. Слабый запах цветочных духов пьянил. Ему казалось, что она чувствует то же, что и он, и думала о нем. Все вокруг затихло. Береза в свете уличного фонаря казалась стеклянной. Гера медленно поднял руки и опустил ладони на плечи Дини. Девушка вздрогнула. И он услышал, как щелкнул в ее руках диктофон. Очень удобная вещица для факелов и костров. Горит долго и с высокой температурой. Я облил его бензином и кинул тлеющую сигарету. Дело происходило на складе. Дина повернулась. Его руки повисли в пустоте. «Кто ты?» — спросила она шепотом, глядя ему в глаза так, что у него мурашки побежали по спине. «Откуда ты знаешь, что было написано на его майке? Ведь она сгорела!» За его спиной с грохотом распахнулась дверь. Стук был настолько сильным, что Гера поначалу решил, что на кухне взорвался газ, и дверную дверь вышибла взрывной волной. Вслед за этим из-за стены долетел пронзительный визг. «Сколько раз просила не устраивать сквозняков! Штукатурка на голову падает!» Дина оттолкнула Геру и зашла в комнату. «Что тебе надо?» — спросила она. Гера сдвинул тюль. Посреди комнаты в одних трусах стоял прыщавый парень с широким, словно растянутым многолетним пением ртом, и чесал грудь. В зубах он держал сигарету. «Ничего не надо», — ответил парень. «Проведать зашел». «Что делаешь?» «Иди к себе», — попросила Дина. «Не гони, мать», — ответил парень, расхаживая по комнате и оставляя за собой дымный шлейф. «Твоя комната для меня как политическое убежище». Дина стояла перед ним, скрестив на груди руки. «Хочешь, выпить принесу? Ты тут одна, наверное, со скуки пухнешь». «Я устала, Влас. Иди к себе, прошу». «Да я, собственно, у себя». «Не, все, снимаю. Не обижайся. Твоя эта комната». Парень сел на ковролин и уставился на ноги девушки. «Я тебе что хочу сказать, Дин? Ты классная девчонка. Мы вроде с тобой родные люди, но в то же время можем, ну, как нормальные, понимаешь, да? Я за тобой уже год подглядываю, как ты в ванне моешься, в сортире, через воздуховод. Надоело мне это однообразие. Нафига все усложнять? Давай нормальный вопрос решим». «Влас, уходи!» — сквозь зубы процедила Дима. «Не пойду. Давай по-хорошему договоримся». Гера отдернул тюль и зашел в комнату. «Выйди, пожалуйста», — попросил он. «Обана!» — воскликнул парень, увидев его, и театрально запричитал. «Все! Конец жизни! В собственном доме уже покоя нет. Защитники появились. Куда там нам?» Гера легко толкнул парня в плечо. Тот нарочно повалился спиной на ковролин и стукнулся головой о пол. «У-у-у!» — протянул он, нехотя поднимаясь на ноги. «Уже руки в ход пошли. Уже живьем в собственном доме убивают. Куда нам слабым и беззащитным деваться?» «Нам некуда. У нас ни бицепсов, ни трицепсов нет. Мы — отбросы общества». Он подошел к двери, широко открыл ее и, сплюнув под ноги, вышел. Сквозняк снова подхватил штору. Она заколыхалась, словно голубое пламя. Дверь, стремительно разгоняясь, с грохотом захлопнулась. «Ну сколько раз можно повторять?» — опять закричала мачеха. «Когда ты прекратишь устраивать в доме сквозняки?» «Зачем ты вмешивался?» — не глядя на Геру, жестко спросила Дина. «Я помог ему выполнить твою просьбу. Кто тебя просил? Что ты дурную инициативу проявляешь? Я же тебя просила не открывать рот». «Да ладно тебе», — Гера попытался смягчить ее гнев. «Мы очень вежливо друг с другом поговорили». «Ты совсем его не знаешь. Это дерьмо трогать нельзя. Он ненормальный. Он такое может отморозить, что тебе и не снилось. Ты отсюда уйдешь, а мне с ними жить». Гера мысленно выругался. Хотел как лучше, а вышло так, что усложнил девчонке жизнь. «Извини», — сказал он, — «больше не буду. Хочешь, пойду и перед ним извинюсь. Я тебе пойду, пригрозила Дина кулаком. Закрой рот, пока я его скотчем не заклеила. Она перегнула. Гера грустно улыбнулся. Все, сказал он, молчу. Никуда не смотрю, ни к чему не прикасаюсь. Не дышу, не слушаю. Значит так, произнесла Дина тише. От своего мнения я не отказываюсь. Твои домыслы – это твои домыслы. А моя позиция остается прежней. Я буду писать об исповеди так, как наметила. Никаких претензий у меня к Назаровой нет. Она просто озвучила бредни ведущего. Понял? Понял, ответил Гера. Ты будешь писать правду. Ты всегда пишешь правду. Счастливо оставаться. Оглушительно шарахнула молния. Придерживая дверь, Гера вышел из комнаты. На улице торжествовал вселенский потоп. Падающая с небес вода грохотала так, словно рядом вел бой артиллерийский дивизион 120-миллиметровых гаубиц. На улице текла полноводная река, и автомобили, поднимающие тучу брызг, напоминали быстроходные моторные лодки. Гера вышел из-под козырька подъезда, содрогнувшись от холодного душа, под который попал. Обернулся, посмотрел на светящиеся окна. Он ни на что не рассчитывал. И все же под сердцем неприятно кольнуло, когда увидел пустой балкон на четвертом этаже и наглухо зашторенное окно. Лес был наполнен запахом такой девственной свежести и чистоты, что у Геры закружилась голова. Это было совсем не кстати, потому что колеса велосипеда и без того увязали в размытой дождем глине, как блин в меду. И ему было очень непросто удерживать равновесие. Было давно за полночь. Последней электричкой и дежурным автобусом он добрался до мастерской, где пересел на велосипед и поехал домой. По тропе среди сосен, по утрамбованным иголкам, которые легко пропускали через себя влагу, велосипед катился довольно резво. Но как только он въехал в березняк, начались проблемы. Несколько раз его заносило, и он падал в мокрую траву. Обрызганный с ног до головы грязью, в тяжелых от глины кроссовках, Гера спустился к мосту через речку. Вода тихо журчала в темноте, пахла рыбой и водорослями. Слева от моста была глубокая яма, и вода в ней казалась неподвижной и гладкой, как зеркало. Он не стал бороться с соблазном и, раздевшись, полез в воду на глубину. Черная, покрытая россыпью звезд, кажущаяся маслянистой вода обожгла его. Он сделал несколько сильных грибков, подавляя в себе крик восторга, потом повернулся на спину и лег на воду. Тишина была настолько плотной, что казалось, будто звенит колючее звездное небо, рваная полоса которого проглядывала через неплотно сросшиеся кроны деревьев. Он думал о Дине. Он ее жалел, несмотря на то, что она вела с ним резко. Живет в сумасшедшем доме вместе с истеричной мачехой и психически неуравновешенным сводным братиком. Врагу такого не пожелаешь. Потому-то она с Герой особо и не церемонилась. Не до манер, когда нервы взвинчены до предела. Он стал мечтать про то, как вдруг станет богатым, купит квартиру и подарит ее Дине. Он принесет ей ключи. Но она не прикоснется к ним. Она гордая. Она скажет, что неподкупна. Никаких подарков не примет. И, несмотря ни на что, будет писать только правду. Потом Фризов уволит ее с работы. А больной на голову братец, не добившись инцеста, выгонит Диму из дома. И Дима придет к Гере в мастерскую. Он будет ковыряться в моторе, руки его будут выпачканы в смазке, вокруг будет витать запах бензина и горячего металла. Она тихо подойдет к нему и опустит ладони ему на плечи. Точь в точь, как это делал он. Слабым течением его отнесло наотмель, и Гера мягко опустился задницей на песок. Натягивать на себя мокрые джинсы не хотелось. Он обернулся майкой и пошел по туманному влажному лугу. Едва Гера пришел домой, зажег свет и переоделся в сухое, как в окно веранды кто-то тихо постучал. «Гера, ты не спишь? Это я, Бодя!» Строитель выпал из ночи. В темной одежде, сырой, с озябшими ладонями, пахнущий кислым табаком. Зайдя, он запер за собой дверь и полез в карман. Гера мельком взглянул на его лицо. Поэтому простому и бесхитростному лицу можно было прочесть все, что угодно. Было сразу видно, что Бодя даже отдаленно не подозревает Геру во вчерашнем ограблении. Я вижу, свет загорелся. А до этого не хотел будить. Долг я тебе принес. Возвращаю, как договаривались. Он с трудом вырвал из узкого кармана бутылку водки и выдрузил ее на стол. Гера сначала подумал, что острое желание выпить заставило бедолагу примчаться к нему глухой ночью. Оказалось, чувство долга. Я к тебе вечером хотел зайти, но начался дождь. Из палатки носа не покажешь. Не, я пить не буду. Разве что самую малость для согрева. Палатка промокла насквозь. Матрацы, как болотные кочки. Мы глаз не смыкали, боялись, чтобы ветром не снесло. А потом, как дождь кончился, смотрю, ты не спишь. Садись. Гера кивнул на кресло и поставил на столик два стакана. Огурцы режь? Ты ужинал, Бодя? Да, с хлопцами недавно поели. Колбасы, сыра. Даже креветок набрали. Это в честь чего праздник? Получка, ответил Бодя, нарезая огурец на мелкие кружочки. Это та, которую я вокруг вашей палатки собрал? Да, она. Но вообще-то причина в другом. Сейчас расскажу. Ты только за стул держись. Держусь. Наливай по глотку. Гере было ужасно интересно узнать, как он выглядел со стороны с пистолетом и лыжной шапочкой, натянутой на глаза. Вчера Варкун привез деньги, начал рассказывать Бодя, когда они выпили по первой. У нас сразу началась головная боль. Куда их прятать? Хотели, как ты посоветовал, в лесу закопать, но испугались, что убьют нас к чертовой матери. Пока думали и решали, к палатке подошел бандюга с пистолетом. «Один из тех двоих?» — спросил Гера, энергично жуя огурец. «В том-то и дело, что нет. Новый. Мы его раньше не видели. В черном плаще, в маске. Револьвер вот с таким стволом. Кинул нам в палатку сумку и говорит, складывайте, мол, бабки. И сложили? А что нам оставалось делать? Против револьвера ведь не попрешь. Отдали все до копейки. Ну, слушай дальше. Не успел он смыться, как вдруг где-то выстрел грохнул, и рядом с палаткой топот ног. А мы не высовываемся. На пол легли и голову руками закрыли. Война началась. Бодя был слишком взволнован, и Гера налил ему еще. Строитель взял стакан, но его рассказ был столь динамичен, события в нем разворачивались с такой стремительной скоростью, что не было даже секундной паузы, чтобы выпить. «Славку нашего знаешь?» Он у нас самый храбрый. Высунул Славка голову из палатки, да как, ахнет. Это ж, говорит, наши бандюги за ним погнались. Словом, объявилась конкурирующая фирма в лице одного рэкетира. Наконец появилась возможность перевести дух и выпить. Бодя справился со второй порцией немного быстрее, занюхал совершенно безвкусным травяным огурцом и закончил рассказ. А потом ты пришел. Знаешь, почему деньги вокруг палатки валялись? Тот, новый, испугался, когда в него пальнули, кинул деньги под ноги и бросился на утек. А наши их не заметили. Языки высунули и в погоню. Они потом приходили к вам? Те двое? Нет. А зачем им приходить? Шустрый мало их опередил. Дойная коровка истощилась. До следующей получки. Догнали они его? — Нет, — уверенно ответил Бодя. — Если бы догнали, то парню тому было бы плохо. — А почему ты уверен, что не догнали? — А вот тут-то самое интересное, — тише произнес Бодя и покрутил пальцем над пустыми стаканами, призывая наполнить. — Этот парень чужой, не из местных, но поселился где-то недалеко. — Что ты говоришь? — воскликнул Гера и разлил остатки водки. — С чего ты взял, что он поселился недалеко? А его Славка видел на реке. Он по ночам купаться на реку ходит. Там, где мост, знаешь? С ума сойти, покачал Гера головой и взялся за стакан. Маньяк какой-то. Зачем, спрашивается, нормальному человеку по ночам в реке купаться? Ну, давай. Бодя взялся за стакан, но не сразу поднес его ко рту. Маньяк он или нет, но мы с хлопцами решили его изловить. И просим твоей помощи. «Изловить?» Гера едва не поперхнулся водкой. Вот чего он еще никогда не делал, так это не ловил самого себя. «Очень интересная идея», — не своим голосом произнес он, вскакивая и зачерпывая кружкой в ведре с водой. «А почему вы решили изловить именно его?» «С одним мы справимся. Тем более, что знаем, где ему можно подстроить засаду. И что вы потом собираетесь с ним делать? Тюкнем по балде, отберем револьвер, а потом с этим револьвером будем...» «Тихо!» Бодя вдруг изменился в лице, замолчал и поднял палец кверху. Гера тоже прислушался. Где-то в ночи шумел поезд. «Что ты? Пей!» «Кто-то под окнами ходит», — прошептал Бодя, и в его глазах загорелся суеверный страх. Гере тоже стало не по себе. Минуту они молчали, слушаясь в тишину. «Ну тебя, Бодя!» — разозлился Гера, неожиданно увидев две испуганные физиономии в зеркале. «Кошмариков нагоняешь! В штаны не наложил случайно?» «Дверь заперта?» — тем же шепотом спросил Бодя. «Ты же сам ее запер, шляпа!» Гере стало стыдно, что он невольно уподобился этому насмерть запуганному человеку. Встал и, нарочно стуча босыми пятками, подошел к двери, повернул ключ и вышел на крыльцо. Несколько мгновений его глаза привыкали к темноте, а затем он различил смутные контуры кабриолета, частокол опор для сетки рабицы, бесформенные, словно чернильные пятна березняка. После тяжелой атмосферы, пропитанной водочным духом веранды, ночной лес, умытый ливнем, дышал свежестью. Он сошел по ступенькам на дорожку, покрытый щебнем, и пошел вдоль плетня к калитке. Между его ног молнией проскочила кошка и метко влетела в щель между дверью и косяком. Гера зевнул, потянулся, и вдруг в это мгновение из-за кустов смородины с треском и шумом выскочил человек. Его темная сутулая фигура понеслась по дорожке. От удара ногой калитка жалобно скрипнула и распахнулась. Человек выскочил из сада и скрылся за рабицей, густой овитой вьюном. Все это произошло так быстро, что Гера даже не успел сообразить, надо ловить этого человека или нет. Когда он вышел из калитки и посмотрел по сторонам, незнакомца уже и след простыл. «Ну, что там было?» — спросил Бодя, когда Гера вернулся в дом и запер за собой дверь. «Кошка!» — ответил он. «Человека нельзя было пугать. Его и так жизнь запугала до смерти. Поверил он мне или нет, Гера не знал. Но большой столовый нож, который строитель держал в руке, все же положил на стол. «Ну, на чем мы остановились?» — спросил Гера, приподнимая пустую бутылку и глядя на ее донышко. Разговор уже не клеился. Теперь каждое слово приходилось выдирать из Боди клещами. «В общем, видел его Славка», — сказал он и снова замер, весь превратившись в большой слуховой аппарат. «Тюкните вы его по голове, отберете револьвер, а дальше что?» – выпытывал Гера. «Дальше?» – переспросил Бодя. Он не понимал, о чем его спрашивают. Он думал о другом. «Дальше, дальше! С револьвером мы уже сможем постоять за себя!» – наконец закончил мысль Бодя. «Шуганем этих двух!» «А не испугаетесь?» – Гера наступил на самую больную мозоль строителей. «Да это разве я придумал? Это все Славка. И еще мы хотели бы, чтоб ты нам помог. Ведь одна беда, общая. Не дай бог, и на тебя эти бандюки наедут». «Хорошо, подумаю», — уклончиво ответил Гера. «Тебя проводить?» «Да», — охотно согласился Бодя. «Прогуляйся на сон грядущий. Ночь теплая, воздух свежий». Гера не стал обуваться. Пройтись босым по росе — величайшее удовольствие. Пока шли, Бодя не проронил ни слова. Он пугливо озирался по сторонам и расслабился только тогда, когда они подошли к палатке, из которой раздавался богатырский храп строителей. «Ну что, познакомились?» — спросил он, озираясь по сторонам через мутные стекла телефонной будки. «Можно сказать, что так. И каково впечатление?» «Лох! Не ошибись! Еще что?» Он подозревает эту мымру. Какую мымру? Назарову. И, кажется, намерен развить бурную деятельность. Черт с ним. Главное, чтобы не подозревал тебя. Все, последняя монета ушла. Я вообще остался без связи, без женщины, без права на жизнь. Бедненький, мне тебя жалко. У тебя что-то щелкнуло. Не знаю. Может, хозяйка на параллельном телефоне трубку взяла? Пошли ее куда подальше. Посылаю. Все, спать хочу. Умираю. Пока.